Аластер Рейнольдс. Великая марсианская стена. «Ты понимаешь, что можешь там погибнуть?» — спросил Уоррен. Невилл Клавен посмотрел в единственный глаз брата. Второго Уоррен лишился в битве с сочленителями на плато Фарсида. «Да, понимаю», — ответил он. «Но если начнется новая война, мы все можем погибнуть. Лучше я рискну сейчас, пока есть хоть какая-то надежда на мир». Уоррен медленно, терпеливо покачал головой. «Мы уже столько раз через это проходили. Мне кажется, от твоей попытки не будет толку. Пока они там, не может быть никакого мира. Вот чего ты не понимаешь, Невилл. Единственное решение, гарантирующее прочный результат, — это...» Он смолк. «Продолжай», — подбодрил его Клавейн. «Скажи это слово. Геноцид». Уоррен хотел ответить, но в этот момент в конце стуковочного коридора возникли шумы оживления. Через дверь Клавейн разглядел толпу репортеров, затем увидел, как кто-то пробирается к выходу, отделываясь от вопросов предельно краткими ответами. Это была Сандра Вой, женщина из партии демархистов, которая собиралась лететь с Клавейном на Марс. «Это не геноцид», — возразил Уоррен, прежде чем Вой оказалась в пределах слышимости. «Они просто клика, а не этнически обособленная раса». «Что же это в таком случае?» «Не знаю. Предусмотрительность?» Подошла Вой. Она держалась прямо. На лице застыла маска безмолвной покорности. Ее корабль только что прибыл из Юпитерианского кольца, завершив трехнедельный полет на максимальной скорости. Все это время шансы на мирное урегулирование кризиса таяли. «Добро пожаловать на Деймос», — сказал Уоррен. «Военачальники», — начала она, обращаясь к обоим, — «мне жаль, но положение тяжелое. Давайте сразу перейдем к делу. Уоррен, как вы думаете, скоро ли нам удастся найти решение?» «Надеюсь, скоро. Если Голиана будет придерживаться той же тактики, что и в последние полгода, то нам следует ожидать очередной попытки побега через...» Уоррен взглянул на дисплей, встроенный в браслет. «Примерно через 3 дня. Если она действительно попытается запустить с Марса очередной шаттл, то у нас не останется иного выбора, кроме обострения отношений». Все понимали, что это означает военный удар по гнезду сочленителей. «До сих пор вы терпели ее попытки», — заметила Вой, «и каждый раз полностью уничтожали корабль и всех находящихся на нем людей. Общий риск успешного прорыва не увеличился, так зачем же отвечать сейчас?» «Очень просто. После каждого нарушения мы посылали Голиане все более жесткие предупреждения. Последнее было окончательным». «Если вы атакуете, то нарушите договор». Уоррен улыбнулся, внутренне торжествуя. «Не совсем, Сандра. Возможно, вы не полностью ознакомлены с особыми условиями договора, но мы обнаружили, что он позволяет нам напасть на гнездо Голианы, не нарушая никаких условий. Формально это называется полицейской акцией, если мне не изменяет память». Вой на несколько мгновений потеряла дар речи. Клавен не удивился. Договор между коалицией и сочленителями, которые помогали составлять нейтральные демархисты Вой, оказался самым долгоживущим документом, даром, что в нем присутствовали кое-какие сумбурные, сгенерированные компьютером математические доводы. Предполагалось, что он будет недвусмысленным, хотя только машины читали его от начала до конца, и только машины могли найти в нем лазейку, которой сейчас хвастался Уоррен. «Нет», — пролепетала она, — «здесь какая-то ошибка». «Боюсь, что он прав», — возразил Клавейн. «Я видел краткие справки на нормальном языке. В законности полицейской акции сомневаться нельзя. Но в ней нет необходимости. Я уверен, что смогу уговорить Голиану не предпринимать новые попытки к бегству». «А если не получится?» Теперь Вой смотрела на Уоррена. «Мы с Невиллом через 3 дня, возможно, еще будем на Марсе». «Мой вам совет. Не суйтесь туда». Рассерженная Вой отвернулась и ушла в зеленую прохладу шаттла. На минуту Клавейн остался наедине с братом. Уоррен прикоснулся хромированным пальцем протеза к кожаному кружку, закрывавшему его пустую глазницу. Словно желая напомнить Клавейну о том, чего ему стоила война и как мало симпатии он испытывает к врагу. «У нас нет шансов на успех, верно?» — сказал Клавейн. «Мы летим туда только для того, чтобы ты мог сказать, что испробовал все мирные способы, прежде чем посылать войска. На самом деле ты хочешь очередной войны, будь она проклята». «Не будь пораженцем», — возразил Уоррен, печально качая головой, как старший брат, разочарованный в неудачнике младшем. «Тебе не к лицу». «Пораженец здесь не я», — буркнул Клавейн. «Ну, разумеется. Ты просто постарайся как следует, братишка». Уоррен протянул руку. Помедлив, Клавейн снова заглянул в единственный глаз брата. На него смотрел инквизитор. Глаз был бесцветным и холодным, как январское солнце. И в нем светилась ненависть. Уоррен презирал Клавейна за пацифизм, за веру в то, что любой мир, даже период настороженного затишья между кризисами, всяко лучше войны. Эти разногласия уничтожили последние родственные чувства, еще теплившиеся между ними. Напоминая сейчас Клавейну о том, что они братья, Уоррен не скрывал неприязни. «Ты неверно судишь обо мне», — пробормотал Клавейн и осторожно пожал Уоррену руку. «Нет, я правильно сужу. И уверен в этом». Клавейн прошел через шлюз, и люк захлопнулся за ним. Вой уже пристегнулась. Ее взгляд был безжизненным, словно она смотрела в бесконечность. Клавейн предположил, что Сандра загрузила копию договора через свои имплантаты, прокручивает его перед мысленным взором, пытаясь найти лазейку. Возможно, запустила глобальный поиск ссылок на полицейские акции. Корабль узнал Клавейна и подстроил свой интерьер под вкус пилота. Теперь зеленый цвет приобрел бирюзовый оттенок. Пульт управления сконфигурировался как можно компактнее. На нем остались только самые важные опции. Несмотря на то, что шаттл был самым маленьким мирным судном, на котором доводилось летать Клавейну, он казался сущей громадиной по сравнению с десантными кораблями, применявшимися на войне. Те были такими крошечными, что облегали пилота, как средневековые доспехи. «Не волнуйся насчет договора», — сказал Клавейн. «Обещаю вам, Уоррен не получит возможности использовать свою лазейку». Во очнулась от транса в раздражении. «Лучше бы вы оказались правы, Невилл. Кто надеется на неудачу? Я или ваш брат?» Она говорила по-французски, с квебекским выговором. Клавейну пришлось сделать усилие и переключиться, чтобы понимать ее. «Если мои люди обнаружат здесь скрытый подвох, вам придется чертовски дорого заплатить». «У Уоррена есть куча причин ненавидеть сочленителей. Битва на плато стоила ему слишком дорого», — объяснил Клавейн. «И он тактик, а не знаток оперативного искусства. После прекращения огня мои знания о червях стали высоко цениться, так что для меня нашлось дело. Но Уоррен не обладает гибкостью». «И что? Это дает ему право подталкивать нас к новой войне?» Вой говорила так, словно ее люди тоже участвовали в последнем столкновении. Но Клавейн знал, что она права. Если вражда между коалицией и сочленителями вспыхнет с новой силой, демархисты не смогут остаться в стороне, как 15 лет назад. И нетрудно догадаться, на чью сторону они станут. «Войны не будет. А если вы не сумеете договориться с Голианой? Или собираетесь воспользоваться личным знакомством?» «Просто я был ее пленником». Клавейн взялся за управление. Вой призналась, что пилотирование наводит на нее скуку, и поднял шаттл с Деймоса. Они полетели по касательной к экваториальному кольцу, окружавшему спутник, и сразу перешли в свободное падение. Клавейн пальцем начертил на стене прямоугольник, который тотчас превратился в иллюминатор. На мгновение перед Клавейном мелькнуло отражение в стекле. Он выглядел гораздо старше своего возраста. Седая борода и волосы делали его похожим скорее на дряхлого старца, измученного жизнью, чем на степенного патриарха. Потушив свет в кабине, Клавейн испытал некоторое облегчение.

огромная кольцеобразная атмосферная дамба, спроектированная таким образом, чтобы медленно расширяться, охватывая все большую область поверхности со скоростью 20 км в год. Стену пришлось сделать очень высокой, так как в условиях марсианской гравитации для возникновения определенного давления атмосферный столб должен быть выше, чем на Земле. У поверхности ее валы, темные как глетчерный лед, имели сотни метров толщину. Они пускали корни глубоко в литосферу, выискивая руду, требуемую для непрерывного роста стены. Но на высоте 200 км стена представляла собой прозрачную мембрану толщиной всего несколько микрон, абсолютно невидимую, кроме тех моментов, когда редкие оптические эффекты заставляли ее сверкать на фоне звезд, словно полярное сияние. Инженеры-экологи заселили пригодное для жизни пространство внутри стены организмами с Земли, и генетические наборы были тщательно модифицированы в орбитальных лабораториях. Флора и фауна распространялись, словно живые волны, и нетерпеливо плескались о границы стены. Но стена была мертва. Она прекратила расти во время войны, пораженная каким-то биологическим оружием, которое повредило ее репродуцирующие механизмы. И теперь даже экосистема внутри нее гибла. Атмосфера охлаждалась, кислород улетучивался в космос. Давление необратимо приближалось к марсианской норме. 1/7000 земного давления. Он подумал, каково Вой видеть все это. Может быть, она смотрит на стену, как на умершее дитя? «Жаль, что нам пришлось убить ее», — произнес Клавейн. Он собрался уже добавить, что подобные действия оправдываются войной, но решил, что это прозвучало бы и беспомощно, словно он защищается. «Вам не нужно извиняться», — ответила Вой. «Это было всего лишь механическое оборудование. Честно говоря, я удивляюсь, что оно просуществовало так долго. Видимо, там еще остались какие-то механизмы ликвидации повреждений. Как вам известно, мы, демархисты, построили ее для последующих поколений». Да, и это заботило его людей. Говорили об ограничении превосходства демархистов во внешней области Солнечной системы. Предлагали даже установить господство коалиции вокруг Юпитера. Они скользнули по верхушке стены и прошли сквозь исчезающие слои атмосферы внутри нее. При этом корпус шаттла принял заостренную форму. Почва выглядела иссушенной, безжизненной. Повсюду виднелись разрушенные дома, проломленные купола, развороченные автомобили, сбитые шаттлы. Мелькали пятна тундровой растительности с неглубокими корнями, в основном темно-красного цвета. Пушица, камнеломка, арктические маки или лишайник. Клавейн узнавал каждое растение по четкому инфракрасному следу. Теперь, когда занесенные сюда виды птиц вымерли, растения также угасали. Лед лежал огромными серебристыми пластами. Лишь небольшие, оставшиеся незамерзшими участки воды, подогревались скрытыми в почве термоэлементами. Повсюду целые участки покрылись почти бесплодным слоем вечной мерзлоты. «Здесь мог бы цвести настоящий рай», — подумал Клавейн, — «если бы не война. И все же, если они допустят новую войну, уже происшедшая здесь побледнеет перед картиной опустошения, которая воцарится во всей системе, на Земле и Марсе». «Вы уже видите гнездо?» — спросила Вой. «Подождите секунду», — ответил Клавейн, глядя на подвижный дисплей, который отображал вид на поселение. «Вот оно! Хороший термический след. На миле вокруг ничего нет. По крайней мере, никаких живых существ». «Да, теперь вижу». Гнездо сочленителей располагалось на расстоянии примерно трети диаметра от стены, недалеко от подножия горы Арсия. Лагерь имел в окружности всего километр и был окружен насыпью, с внешней стороны которой накопилась груда пыли. Пространство внутри Великой Марсианской стены было достаточно большим, и здесь имелся свой особый климат. Она простиралась довольно далеко с севера на юг планеты, и здесь действовали заметные кориолисовые силы. Распространилась достаточно далеко с запада на восток для того, чтобы в результате ежедневного нагревания и охлаждения возникали потоки воздуха. Теперь он видел гнездо гораздо отчетливее. Из дымки выступали отдельные детали.

Квой вернулось спокойствие. «Думаете, нам удастся вовремя добраться до гнезда?» «Шансов крайне мало». Он все равно сражался с рычагами, но положение не улучшалось. Земля угрожающе быстро неслась навстречу. «Жаль, что Голиана не предупредила нас чуть-чуть раньше». «Наверное, она думала, что мы уже знаем». Удар о землю оказался сильнее, чем ожидал Клавейн, но шаттл не разлетелся на куски, а сиденье спасло от повреждений. Корабль занесло на несколько метров, затем он налетел на песчаный холм и застыл кверху носом. В иллюминатор Клавейн увидел белого червя. Робот полз к ним, изгибаясь членистым телом. «Похоже, нам конец», — произнесла Вой. «Не совсем», — возразил Клавейн. «Вам это не понравится, но...» Умолкнув, он включил скрытое орудие шаттла. С потолка спустился прицел. Глядя в него, Клавейн поймал в перекрестье Урабороса. Совсем как в старые времена. «Чтоб вас!» — буркнула Вой. «Это планировалось как мирная миссия!» «Можете подать официальную жалобу!» Корпус содрогнулся от отдачи. В боковой иллюминатор они увидели, как белый червь разлетелся на короткие сегменты. Обломки вонзились в песок. «Хороший выстрел», — похвалила Вой нехотя. «Он обезврежен?» «На время», — ответил Клавейн. «Сегменты соединяются в действующего червя, но на это им потребуется несколько часов». «Отлично», — сказала Вой, выбираясь из кресла. «Только официальная жалоба будет. Попомните мои слова». «Вы предпочли бы, чтобы червь нас съел?» «Я просто ненавижу двуличие, Клавейн». Он снова включил рацию. «Голиана, мы сели. Попали в переделку, но оба целы». «Слава богу». Старая манера выражаться отмирала с трудом, даже у сочленителей. «Но вам нельзя там оставаться. На этой территории есть и другие черви. Как думаете, сможете добраться до гнезда пешком?» «Всего 200 метров», — сказала Вой. «Это будет нетрудно». «Да, 200 метров». Но 200 метров по ненадежной почве, покрытой ямами, трещинами и прочими полостями, где может скрываться дюжина червей. А потом придется карабкаться по стене, чтобы добраться до двери ангара, находящихся на высоте 10-15 метров над землей. «Будем надеяться, что да», — ответил Клавейн. Он отстегнул ремни и, впервые встав на ноги в марсианской гравитации, почувствовал легкое головокружение. Слишком привык к гравитации кольца Деймоса, созданной для удобства земных тактиков. Подойдя к аварийному шкафчику, он нашел маску, которая удобно облегала лицо. Другую дал Вой. Подсоединив баллоны с воздухом, они направились к двери шаттла. На этот раз, когда она открылась, проем оказался затянут блестящей мембраной. Это была недавно запатентованная новинка демархистской технологии. Клавейн шагнул в мембрану, и та облепила его с мокрым хлюпающим звуком. Когда он спрыгнул на землю, пленка уже затвердела вокруг его ступней и начала, оставаясь прозрачной, образовывать сочленения и складки. Вой вышла вслед за ним, тоже в прозрачном скафандре. Они побежали прочь от разбитого шаттла, направляясь к стене. Если поблизости есть черви, то они вмиг уловят вызываемые бегущими сотрясения почвы. Возможно, сейчас роботов больше интересует корабль, но на это нельзя рассчитывать. Клавейн отлично разбирался в поведении червей, знал основные механизмы, которые руководили ими, но это знание не гарантировало выживание. Оно едва не подвело его на Фобосе. Маска прилипла к лицу. Считалось, что воздухом у основания Великой Марсианской стены можно дышать, но не имело смысла проверять это, когда дорога была скорость. Ноги еле отрывались от земли, и хотя он продвигался вперед, стена никак не желала приближаться. Она была выше, чем казалось с места крушения, и находилась, по крайней мере, вдвое дальше. «Еще червь!» — сказала Вой. С западной стороны из песка выпростались белые кольца. Ураборос, извиваясь, зигзагами приближался к ним с хищным спокойствием, понимая, что можно не торопиться. В туннелях Фобоса у людей не было этого преимущества заранее знать о приближении червя. Враги наносили удары из засады, быстрые, как питоны. «Бежим!» — скомандовал Клавейн. В отверстии высоко над землей показались темные фигуры. Со стены упала веревочная лестница. Клавейн направляясь к основанию стены, не старался ступать осторожнее. Он знал, что червь уже нацелился на него. Он оглянулся. Червь приостановился у брошенного шаттла, затем ударил головой с алмазными челюстями по корпусу, проткнув его насквозь. Робот встал на дыбы, корабль повис на нем, словно гирлянда. Затем червь встряхнулся, и шаттл разлетелся, словно истлевший скелет. Червь снова обратил внимание на Клава и на Ивой. Подобно гремучей змее, он вытащил из песка свое 30-метровое тело, свернулся кольцом и покатился к ним точно колесо. Клавейн добежал до лестницы. Когда-то он мог взбираться без помощи ног, даже при одном же. Но сейчас лестница ходила ходуном, словно живая. Вскоре Клавейн обнаружил, что земля уходит вниз быстрее, чем он карабкается. Сочленители втаскивали его на стену. Оглянувшись, он увидел, что Вэй споткнулась. «Сандра! Нет!» Она попыталась встать, но было уже поздно. Когда червь обрушился на Сандру, Клавейну оставалось лишь отвернуться и молиться, чтобы ее смерть была легкой. «Если эта смерть оказалась бессмысленной, — подумал он, — то, по крайней мере, пусть она будет быстрой». Затем Клавейн вспомнил о себе. «Быстрее!» — крикнул он, но из-за маски вместо крика раздалось какое-то паническое мычание. Он забыл настроить передатчик скафандра на нужную частоту. Червь с разбегу ударился о стену, затем поднялся на дыбы, раскрыв пасть, обрамленную алмазами дыру, похожую на бур проходического щита. Клавейн заметил на краю стены несколько сочленителей. Опустившись на колени, они целились вниз из ружей. Червь извивался в бешенстве. Клавейн увидел, что по песку к ним приближаются другие черви. Должно быть, гнездо окружали десятки чудовищ. Неудивительно, что люди Голианы почти не предпринимали попыток сбежать по земле. Клавейна подняли еще на 10 метров, и он оказался в безопасности. На поврежденном черве, в тех местах, где его шкуру задели выстрелы, проглядывали кибернетические схемы. Разъяренный робот обрушивался на стену, откалывая куски бетона размером с хороший валун. Когда Клавейна тащили наверх, он чувствовал, как сотрясается стена. Червь снова ударил, и стена содрогнулась еще сильнее. С ужасом Клавейн увидел, как один из сочленителей сорвался и полетел прямо на него. Время будто замедлило ход. Клавейн машинально прижался к стене, вцепившись в лестницу. Внезапно он схватил пролетавшего мимо человека за руку. Сочленитель был субтильным, но даже в марсианской гравитации рывок был таким сильным, что оба едва не отправились вниз, к Ураборосу. Клавейну казалось, что его руки вылетают из суставов, трещали хрящи, но он ухитрился удержать и сочленителя, и лестницу. У основания стены сочленители без труда дышали воздухом. На незнакомце был только легкий костюм, нечто вроде серой шелковой пижамы с поясом. Марсианская внешность, запавшие щеки и голый череп придавали этому человеку сходство с мертвецом. Но он каким-то образом ухитрился не выронить оружие, которое держал в другой руке. «Отпустите!» — сказал человек. Червь все приближался, несмотря на ущерб, причиненный ему сочленителями. «Нет!» — ответил Клавейн сквозь зубы и искаженную мембрану на лице. «Я вас не отпущу! У вас нет выбора!» — голос был бесстрастен. «Нас обоих поднять не успеют!» Клавейн вгляделся в лицо сочленителя, пытаясь определить его возраст. 30, а может и меньше. Внешне сильно старит его. Клавейн был явно раза в два старше. Он прожил более богатую событиями жизнь. Трижды или четырежды удачно избегал смерти. «Это я должен умереть, а не вы». «Нет», — возразил сочленитель. «Они найдут способ взвалить на нас вину за вашу смерть. Для них это станет поводом к войне». Человек невозмутимо направил ружье и вышиб себе мозги. Скорее от потрясения, чем от мысли, что незнакомца уже не спасти, Клавейн отпустил его. Мертвец полетел вниз, в пасть червя, который только что расправился с Сандрой Вой. Ничего не чувствуя, Клавейн позволил вытащить себя в безопасное место. Когда бронированная дверь ангара закрылась, сочленители обрызгали скафандры Клавейна жидкостью, содержащей ферменты. Те за несколько секунд растворили материал, и задыхающийся Клавейн оказался в луже слизи. Затем с помощью двух сочленителей он нетвердо встал на ноги и через некоторое время, приложив к лицу маску, смог нормально дышать. Сквозь слезы, выступившие от напряжения, он рассмотрел, что ангар набит полусобранными кораблями, скелетами, похожими на акул, предназначенными для того, чтобы мгновенно пронзать атмосферу. «Сандра Вой погибла», — сказал он, убрав маску. Разумеется, сочленители отлично видели это, но ему казалось бесчеловечным не упомянуть о случившемся. «Я знаю», — ответила Голиана, — «но, по крайней мере, выжил ты». Клавейн подумал о незнакомце, упавшем в пасть червя. «Я сожалею о твоем...» Он смолк. Несмотря на свои глубокие знания о сочленителях, он понятия не имел, как назвать этого человека. «Пытаясь спасти его, ты подвергал свою жизнь опасности. Ему не нужно было умирать». Голиана с глубокомысленным видом кивнула. «Может, и не нужно. Но ты сильно рисковал. Ты слышал, что он сказал? Твою смерть объяснили бы нашим злым умыслом. Это стало бы оправданием для превентивного удара по гнезду. Даже демархисты обратились бы против нас, если бы решили, что мы убили дипломата». Сделав еще один глоток воздуха из маски, Клавейн взглянул в лицо собеседницы. Он разговаривал с Голианой по низкочастотным видеоканалам, но лишь оказавшись рядом с ней, убедился, что за 15 лет эта женщина почти не изменилась. За полтора десятка лет привычное выражение лица должно было впечатать в ее кожу жесткие линии, но у сочленителей не бывает привычного выражения лица. В эти годы Голиана видела мало солнечного света, сидя здесь, в гнезде, а в марсианской гравитации кости сохранялись гораздо лучше, чем на Демосе. Она все еще блистала той жестокой красотой, которую он помнил со времени своего плена. Единственным свидетельством старения были серебряные нити в волосах, когда-то черных, словно вороново крыло. «Почему ты не предупредила нас насчет червей?» «Предупредить вас?» Впервые на ее лице отразилось нечто вроде сомнения, но это продолжалось лишь миг. «Мы считали, что вы отлично знаете о заражении Уроборосом. Эти черви многие годы спали, были неактивны, но они всегда присутствовали кругом. Только увидев, как неосторожно вы приближаетесь, я поняла, что мы не в курсе. Черви представляли собой оборонительное оружие. Это были автономные мины-охотники. После войны во многих частях Солнечной системы остались места, занятые активными червями. Эти машины были в некотором смысле разумными. Никто никогда не признавался в применении червей, и было почти невозможно объяснить им, что война закончилась, и они должны тихо прекратить свое существование. «После того, что произошло с тобой на Фобосе, — сказала Голиана, — я решила, что насчет червей тебя учить нечему». Он не любил вспоминать о Фобосе. Боль въелась слишком глубоко. Но если бы не полученные там увечья, его нипочем бы не отправили на Деймос поправляться, не завербовали бы возглавляемую его братом разведку, собирать информацию о сочленителях. Тщательно изучив все, что касалось противника, Клавейн смог стать посредником, а теперь даже дипломатом, накануне новой войны. Сейчас Фобос занимал центральное место в его мыслях. Этот спутник представлялся ему выходом из тупика, возможно, последним шансом на мирный исход. Но было еще слишком рано делиться этими идеями с Голианой. Он даже не был уверен, что его миссия будет продолжена после того, что случилось. «Я так понимаю, что сейчас мы в безопасности?» «Да, мы способны исправить ущерб, нанесенный стене. В принципе, на червей можно не обращать внимания». «Нас должны были предупредить. Послушай, мне нужно поговорить с братом». «С Уорреном?» «Конечно, это легко устроить». Они вышли из ангара, прочь от недостроенных кораблей. Клавейн знал, что где-то глубоко, в недра гнезда, есть завод, изготавливающий компоненты для этих кораблей из материалов, добываемых на Марсе, или из отходов жизнедеятельности гнезда. Сочленители ухитрялись запускать корабль примерно раз в полтора месяца. Это продолжалось уже полгода. Ни одному кораблю не удалось покинуть атмосферу Марса. Они были сбиты. Рано или поздно придется спросить Голиану, почему она упорствует в этом безрассудстве. Но сейчас не время для этого. Даже если поверить словам Уоррена о том, что до следующей провокации осталось всего 3 дня. Воздух в гнезде был плотнее и теплее, чем в ангаре. А это означало, что Клавейн мог обойтись без маски. Галяна провела его по короткому коридору с серыми металлическими стенами в круглую комнату с пультом. Он узнал эту комнату. Отсюда Галяна говорила с ним, когда он был на Деймосе. Она показала, как пользоваться системой, и пока он устанавливал связь с Деймосом, оставила его одного. Вскоре на экране возникло лицо Уоррена, составленное из крупных точек, словно портрет в стиле импрессионизма. Сочленителям разрешали отправлять в другие части системы не более нескольких килобайт в секунду. Большая часть частот охватывалась этим единственным видеоканалом. «Думаю, ты уже слышал», — сказал Клавейн. Уоррен кивнул. Его лицо было пепельно-серым. «Разумеется. Мы же получаем хорошую картинку с орбиты. Достаточно хорошую, чтобы увидеть, что стало свой. Бедная женщина. Мы были уверены, что ты спасся. Но я рад получить подтверждение». «Хочешь, чтобы я прервал миссию?» Уоррен ответил после паузы. «Нет. Я думал об этом, разумеется, и высшее командование согласно со мной. Смерть — вой трагедия, от этого никуда не денешься. Но она летела вместе с тобой лишь в качестве нейтрального наблюдателя. Если Галиана позволит тебе остаться, предлагаю так и сделать. Но ты по-прежнему считаешь, что у меня только 3 дня. Это зависит от Галианы, верно? Ты что-нибудь узнал? Издеваешься. Я видел только шаттлы, готовые к полету, больше ничего. Я не начинал разговора о Фобосе. Время сейчас не совсем подходящее после того, что случилось с Вой. Да, если бы только мы знали об этих уроборосах». Клавейн склонился ближе к экрану. «Вот именно. Почему, черт побери, мы не знали? Галиана считала, что мы знаем, и я ее за это не виню. Мы вели постоянное наблюдение за гнездом в течение 15 лет. Разумеется, за это время мы должны были заметить червей». «Тебе нравится так думать?» «Что ты хочешь сказать?» «Я хочу сказать, что черви, возможно, не всегда были там». Понимая, что разговор не может быть конфиденциальным, но не желая уходить от этой темы, Клавейн переспросил. «Считаешь, сочленители устроили нам засаду?» «Я считаю, что нельзя пренебрегать ни одной версией, какой бы неприятной она ни была». «Галиана не способна на такое». «Верно, не способна». Она только что вернулась в комнату. «И я разочарована тем, что вы вообще стали обсуждать такую возможность». Клавейн прервал связь с Деймосом. «Знаете, подслушивание — не очень красивая привычка». «А чего ты ждал от меня?» «Неужели ты мне совсем не доверяешь? Или это требует слишком больших усилий?» «Когда ты был моим пленником, мне не нужно было доверять тебе», — ответила Галиана. «Это сильно упрощало наши взаимоотношения. Наши роли были определены». «А сейчас? Если ты мне настолько не доверяешь, зачем согласилась принять? Вместо меня могло бы отправиться множество других специалистов. Ты вообще имела возможность отказаться от переговоров?» «Люди Вой давили на нас, чтобы мы согласились на ваш визит», — пояснила Галиана. «Так же, как давили на вас, чтобы вы еще на некоторое время воздержались от насилия». «И это все?» На сей раз она слегка помедлила. «Я знаю тебя». «Знаешь меня? Ты так называешь год тюремного заключения. А как насчет 1000 разговоров между нами, когда мы забывали наши разногласия, чтобы потолковать о чем-то еще, кроме проклятой войны? Я ушел от тебя в здравом уме, Галиана. Я никогда не забывал об этом. Вот почему я рискую жизнью, чтобы попасть сюда и отговорить тебя от новой провокации». «Теперь дело обстоит совершенно по-другому». «Ну, конечно!» Он едва сдерживался, чтобы не закричать. «Конечно, по-другому! Но главное не изменилось. Мы все еще можем восстановить это доверие и найти выход из кризиса». «А разве твои сторонники действительно хотят найти выход?» Клавейн ответил не сразу. Он понимал, что в чем-то Галиана права. «Я не уверен. Но я не уверен также, что ты этого хочешь, иначе бы перестал испытывать судьбу». В нем словно что-то щелкнуло, и он задал вопрос, который намеревался озвучить гораздо более дипломатично. «Почему ты продолжаешь это делать, Галиана? Почему запускаешь корабли, зная, что их собьют, как только они покинут гнездо? Она твердо взглянула ему прямо в глаза. «Потому что могу себе это позволить. Потому что рано или поздно один из них уйдет невредимым». Клавен кивнул. Он боялся, что она ответит именно так. Галиана вела его по другим серым коридорам. Они спустились на несколько уровней. Свет лился из полос, которые тянулись по стенам, извиваясь словно артерии. Возможно, дизайн был декоративным, но Клавен подумал, что полосы просто выросли такими, подчиняясь биологическим алгоритмам. Хотя не было сведений о том, что сочленители пытались оживить окружающие их вещи, сделать их в каком-то смысле подобными людям. «Вы подвергаетесь ужасной опасности», — заметил Клавейн. «Но теперешнее положение невыносимо. Я всей душой хочу избежать новой войны. Но если до нее дойдет, у нас, по крайней мере, есть возможность сбросить эти оковы». «Если вас сначала не уничтожат». «Мы сможем этого избежать. В любом случае, страх не влияет на наш образ мыслей. Ты видел человека, который смирился с судьбой, когда понял, что твоя смерть повредит нам больше, чем его гибель. Он изменил свое состояние духа, пришел к полному всеприятию». «Прекрасно. Тогда все становится на свои места». Они стояли одни в коридоре, освещенном змееподобными лампами. С тех пор, как покинули ангар, Клавен не видел никого из жителей. «Мы не считаем жизнь отдельного человека ничего не стоящей. Смерть — это жертва для нас, как если бы ты отдал часть тела. Но сейчас, став частью единого целого, ты имеешь в виду транспросвещение?» Этим термином сочленители определяли состояние единства нервной системы, в котором пребывали. Оно осуществлялось посредством механизмов, встроенных в мозг каждого из них. Если демархисты пользовались имплантатами, чтобы осуществлять демократию в режиме реального времени, то сочленители с помощью машин делали общедоступными чувственную информацию, воспоминания и даже сознательные мысли. Именно это приблизило начало войны. Тогда, в 2190 году, половина человечества пользовалась сетями, позволяющими обмениваться информацией с помощью нервных имплантатов. А затем эксперименты сочленителей перешли некую черту, и в сеть был запущен трансформирующий вирус. Имплантаты начали видоизменяться, инфицируя разум миллионов людей установочными шаблонами сочленителей. Инфицированные немедленно перешли в разряд врагов. Земля и другие внутренние планеты всегда были более консервативны и предпочитали получать доступ к сетям традиционными способами. После того, как поселения на Марсе и поясе астероидов пали жертвой сочленительского феномена, власти коалиции поспешно собрали силы, чтобы предотвратить распространение эпидемии в своих владениях. Демархисты, обитавшие на спутниках газовых гигантов, успели вовремя установить средства сетевой защиты, и пострадало лишь незначительное количество их поселений. Они предпочли нейтралитет, а коалиция попыталась сдержать распространение влияния сочленителей. Некоторые употребляли слово «стерилизация». Через 3 года после одной из самых кровопролитных битв за всю историю человечества сочленители были оттеснены в разбросанные по всей системе убежища. И все это время они выражали ироничное недоумение по поводу того, что другие сопротивляются их экспансии. Ведь, как ни крути, ни один из принятых в их среду не пожалел об этом. Скорее наоборот. Немногочисленные пленные, которых сочленители неохотно вернули в прежнее состояние, всячески стремились снова соединиться с их сообществом. Некоторые даже предпочитали смерть жизни вне транспросвещения. Подобно послушникам, удостоившимся видений рая, они посвящали всю свою сознательную жизнь поискам нового шанса. «Транспросвещение притупляет в нас сознание индивидуальности», — объяснила Галиана. «Когда этот человек выбрал смерть, жертва не была для него в полном смысле слова «жертвой». Он знал, что большая часть его сознания останется жить среди нас». «Но это лишь один пример. А как насчет сотни жизней, которые ты погубила в попытках бежать? Мы знаем. Мы считали тела». «Недостающих солдат всегда можно клонировать». Клаве надеялся, что ему удалось скрыть отвращение. В его окружении даже упоминание о клонировании считалось непростительным промахом, вызывающим в памяти всякие ужасы. Для Галианы клонирование стало бы лишь еще одной технологией, дополняющей ее арсенал. «Но вы ведь не занимаетесь клонированием, верно? И теряете людей. Мы считали, что в этом гнезде вас должно быть 900 человек. Но мы сильно переоценивали вашу численность, так?» «Пока что ты видел немного», — сказала Голиана. «Да, но здесь пахнет запустением. Ты не сможешь скрыть отсутствие людей, Голиана. Бьюсь об заклад. В гнезде осталось не более сотни жителей». «Ошибаешься», — возразила Голиана. «Мы владеем технологией клонирования, но пользовались ею совсем мало. Какой смысл? Мы не стремимся к генетическому единству, чтобы там не думали ваши пропагандисты. Поиски оптимума ведут лишь к локальному минимуму. Мы дорожим своими ошибками. Наша цель — устойчивое неравновесие». «Ну хорошо». Сейчас он меньше всего нуждался в образчике красноречия сочленителей. «Так где, черт побери, все?» Через несколько минут он получил, если не полный, то частичный ответ. Добравшись до конца лабиринта коридоров, на значительной глубине под поверхностью Марса Клавейн и Голиана оказались в детской. Детская потрясла Клавейна тем, что совершенно не соответствовала его представлениям. Она не только была совершенно иной, чем думали там, на Деймосе, она противоречила всем его догадкам, основанным на знании жизни гнезда. Находясь на Деймосе, он предполагал, что в детской сочленителей действует лишь угрюмая медицинская целесообразность, сверкающие аппараты с младенцами, подключенными к некоему центральному устройству, словно чудовищно продуктивная кукольная фабрика. Оказавшись в гнезде, он пересмотрел свое мнение, исходя из сократившегося числа сочленителей. Если здесь и имеется детская, то явно не слишком продуктивная. Меньше детей. Однако все та же картина. Огромные серые машины, купающиеся в свете змееподобных ламп. Но детская оказалась совсем иной. Просторная комната, куда привела его Голиана, была почти болезненно яркой и веселой. Детская фантазия, воплощенная в приятных формах и примитивных цветах. Стены и потолок представляли собой голографическое изображение неба. Бесконечный голубой простор и груды снежно-белых облаков. Пол имел вид волнистого ковра синтетической травы с холмами и лугами. Здесь были и цветочные клумбы, и леса карликовых деревьев. Были и животные-роботы, сказочные птицы и кролики, чуть излишне антропоморфные, чтобы обмануть Клавейна. Они походили на зверей из детских книжек, большеглазые и счастливые. В траве валялись игрушки. Здесь были дети. Примерно 30-40. В возрасте от нескольких месяцев до 6-7 стандартных лет. Некоторые копошились среди кроликов, другие постарше собирались около древесных пней, верхушки которых мигали быстро сменявшимися картинками, освещая лица зрителей. Малыши разговаривали, смеялись или пели. Среди детей ползали на коленях взрослые сочленители. Клавы насчитал их полдюжины. При взгляде на одежду детей, сделанную из кричащих тканей с переплетающимися узорами, болели глаза. Взрослые двигались среди них, словно вороны. Ну а дети, казалось, чувствовали себя беззаботно в их обществе. «Не похоже на то, что ты ожидал?» «Да, совсем не похоже. Лгать ей не было смысла. Мы считали, что вы выращиваете детей в упрощенной версии механической мастерской, в которой вы обитаете». В самом начале дело обстояло более или менее так. Тон Голианы едва заметно изменился. «Знаешь, почему шимпанзе не обладают разумом, в отличие от людей?» Клавейн моргнул, не сразу уловив, к чему она ведет. «Понятия не имею. Может, у них мозг меньше?» «Да, но мозг дельфина больше человеческого, а дельфины едва ли смышленнее собак». Голиана остановилась у ближайшего свободного пня. Клавейн не заметил, чтобы она что-то сделала, но на срезе пня возникло изображение мозга млекопитающего, и Голиана принялась водить по нему пальцем, указывая на нужные участки. «Важен не столько общий объем мозга, сколько процесс его развития. Разница в массе мозга новорожденного шимпанзе и взрослой особи составляет лишь около 20%. К тому времени, как шимпанзе появляется на свет и начинает получать информацию из внешнего мира, его мозг практически теряет пластичность». Точно так же дельфины рождаются с почти полным набором моделей взрослого поведения. Человеческий мозг, напротив, продолжает расти в течение всех лет обучения. Мы обратили эти сведения себе на пользу. Если для формирования интеллекта так важны данные, полученные до рождения, мы предположили, что нам удастся повысить его уровень путем вмешательства на ранних стадиях развития мозга. В утробе матери? Да. Теперь на пне появилось изображение человеческого эмбриона. От начала цикла деления клеток до формирования едва заметных складок рудиментарного спинного нерва и утолщения на нем, крошечного мозга. В мозгу кишели мириады внутриклеточных машин, заполняя зарождающуюся нервную систему. Затем развитие эмбриона резко рвануло вперед, и вот уже Клавейн смотрит на нерожденное человеческое дитя. «Что произошло?» «Мы совершили ужасную ошибку», — ответила Голиана. «Вместо того, чтобы ускорить нормальное развитие нервной системы, мы причинили ему сильный ущерб. Все кончилось тем, что дети выросли умственно отсталыми, но обладали некими сверхъестественными способностями». Клавы нагляделся. «И тогда вы позволили остальным детям развиваться нормально?» «Более или менее. Разумеется, у нас нет семей. Но опять же, существует множество человеческих обществ и обществ приматов, в которых коллектив играет большую роль в развитии ребенка, чем семья. Пока мы не обнаружили никаких патологий». Клавы наблюдал, как одного из старших детей уводят из комнаты лужайки через дверь в небе. Ребенок остановился, упираясь, хотя взрослый мягко увлекал его за собой. Ребенок на миг оглянулся, затем последовал за спутником. «Куда идет этот малыш?» «На следующую стадию развития». Клавейн подумал, позволят ли ему увидеть, как ребенок переходит на новую ступень. «Вряд ли», — решил он, — «если не существует программы ускоренного обучения максимального количества детей». Пока он раздумывал об этом, Голиана провела его в другую часть детской. Хотя эта комната была меньше по размеру и с убранством построже, все же здесь было больше красок, чем в любом другом месте гнезда, где он побывал до зеленой комнаты. Стены украшены тесно переплетающимися мозаичными орнаментами. Среди них киша движущиеся изображения и быстро мелькающий текст. Клавен заметил стадо зебр, скачущих через ядро нейтронной звезды. В другом месте осьминог выпускал струю чернил в лицо какому-то диктатору 20 века. Экраны росли из пола, словно японские бумажные ширмы, и были переполнены информацией. Дети 11-12 лет небольшими группами сидели у экранов, на мягких черных сиденьях в виде поганок, и что-то обсуждали. Вокруг были разбросаны музыкальные инструменты, голографические клавесины, воздушные гитары. Некоторые дети с серыми повязками на глазах тыкали пальцами в какие-то абстрактные структуры, исследуя глубины математического пространства, населенные драконами. Клавейн увидел, чем они манипулируют на плоских экранах, и у него сжалось сердце. «Машины еще не внутри их мозга!» «Но скоро проникнут туда. Когда это произойдет?» «Скоро. Очень скоро». «Ты спешишь, верно? Пытаешься сделать сочленителями как можно больше детей. Что у тебя на уме?» «Кое-что произошло. Вот и все. Ты прибыл или вовремя, или очень не кстати. Это зависит от вашей точки зрения». И прежде чем он успел спросить, что это значит, Голиана добавила. «Клавейн, я хочу, чтобы ты кое с кем познакомился». «С кем?» «Этот человек очень дорог нам». Она провела его через ряд дверей, защищенных от детей, и, наконец, они оказались в маленькой круглой комнате. Стены были серыми, с прожилками. Комната выглядела спокойной по сравнению с тем, что ему довелось увидеть только что. В центре комнаты, на полу скрестив ноги, сидел ребенок. Клавейн оценил возраст девочки в 10 стандартных лет, может быть, чуть больше. Но она словно не заметила появления Клавейна. Взрослый человек, даже нормальный ребенок, проявил бы какую-то реакцию. Она просто продолжала делать то, что делала, когда они вошли, словно их и не было вовсе. Чем она занималась, было неясно. Она медленно, сосредоточенно двигала руками перед собой, как будто играла на голографическом клавесине или вела призрачный кукольный спектакль. Время от времени девочка поворачивалась в другую сторону и продолжала выполнять те же движения.

Или, если на то пошло, мой гнев. Они убили не просто исключительно ценного сотрудника и опытного члена моей команды. Они убили моего брата. Клавен ощутил смертельный холод. Что это? Прямой эфир с Деймоса, выдохнула Голиана. Передается по всем сетям, даже в поселения за пределами Плутона. Их действия — пример гнусного предательства, продолжал Уоррен. Это не что иное, как намеренное хладнокровное убийство мирных представителей. Лицо Уоррена сменил видеоклип. Видимо, изображение было получено с Деймоса или одного из заградительных спутников. Был виден шаттл Клавейна, валяющийся в пыли неподалеку от стены. Клавейн смотрел, как Ураборос крушит шаттл. Затем изображение укрупнилось, и стали видны он сам и Вой, спасающийся бегством гнезду. Вот Ураборос напал на Вой. Но на этот раз веревочная лестница для Клавейна не было. Вместо этого он увидел, как со стены к нему несутся смертоносные лучи, сбивают его с ног. Получив ужасные раны, он попытался встать, прополз несколько дюймов к своим учителям, но червь догнал его. Он смотрел, как его едят. На экране снова возник Уоррен. «Черви вокруг гнезда — это ловушка сочленителей. Смерть моего брата была запланирована за несколько дней, а может, за несколько недель до его прибытия». Холодное лицо излучало воинственность. «На подобные действия мы можем ответить только одним, и сочленители отлично понимают это. Уже несколько месяцев они провоцируют нас на силовые меры!» Он помолчал, затем кивнул невидимым зрителям. «Что же, теперь они получат то, чего добивались. Наш ответный удар уже начался!» «О боже, нет!» — застонал Клавейн. Но подтверждение услышанного уже поступило. На всех экранах вокруг стола виден был флот коалиции, несущийся к Марсу. «Думаю, это война», — заключила Голиана. Сочленители бросились на крышу гнезда, чтобы занять оборонительные позиции вокруг куполов и на краю стены. Большая часть их была вооружена такими же ружьями, как и те, которыми они защищались от ураборосов. Несколько человек устанавливали автоматические пушки на треногах. Двое тащили на позицию огромное оборонительное орудие. По большей части это были излишки военной промышленности. 15 лет назад, чтобы избежать уничтожения, сочленители использовали оружие ужасно разрушительной силы. Но пушки, пригодные для сражения между кораблями, были слишком мощными в ближнем бою. Теперь применялось менее разрушительное оружие, пригодное для примитивного сражения. И Клавейн знал, что против атаки, подготовленной Уорреном, арсенал сочленителей беспомощен. Они могут некоторое время сдерживать натиск, но не более того. Голиана дала Клавейну новую дыхательную маску, заставила его надеть легкий камуфляжный бронированный скафандр и насильно вручила небольшое ружье. Держать эту штуку было непривычно, он не думал, что снова придется взять в руки оружие. Единственным оправданием для него было то, что он собирался воспользоваться оружием против солдат своего брата, против своих людей. Способен ли он на такое? Было очевидно, что Уоррен предал его. Он наверняка знал о червях, окружающих гнездо. Выходит, способен не только на презрение, но и на предательское убийство. Впервые Клавейн почувствовал ненависть к Уоррену. Он, должно быть, надеялся, что черви полностью уничтожат шаттл и заодно прикончат Клавейна и Вой. И, наверное, ему больно было видеть, как Клавейн взобрался на стену. И еще больнее слышать, как он рассказывает о трагедии. Но в основном план Уоррена не пострадал. Дипломатический канал между гнездом и Деймосом был секретным. Даже демархисты не могли бы сразу получить к нему доступ. Так что о вызове Клавейна с Марса можно было просто забыть. Изображение, полученное со спутника-шпиона, подкорректировали, и создалось впечатление, что Клавейн не добрался до стены, что его погубили сочленители. Демархисты со временем обязательно обнаружат обман, но гораздо раньше они будут вовлечены в войну, если план Уоррена сработает. А это, понимал Клавейн, все, что требуется Уоррену. «Братья», — размышлял Клавейн, — «во многом такие разные». Когда-то оба участвовали в войне, но Клавейн, словно ветреный возлюбленный, устал от ее лавров. Его даже не так серьезно ранили, как у Уоррена. Возможно, дело также и в этом. Уоррену нужна новая война, чтобы отомстить за то, что у него отняли. Клавейн одновременно презирал и жалел его. Он поискал предохранитель. Рассмотрев винтовку внимательнее, понял, что она не так уж сильно отличается от тех, которыми он пользовался на войне. Цифры на дисплее показывали, что батарея заряжена полностью. Он посмотрел на небо. Атакующие корабли вошли в атмосферу Марса над стеной, под прямым углом. 500 шаровых молний, визжа, неслись к гнезду. При вхождении в атмосферу на большинстве кораблей сгорело несколько дюймов удаляемой брони. Несколько кораблей, летевших слишком быстро, сгорело. Клавейн прекрасно знал, что происходит. Он годами изучал возможные сценарии атаки. В память ему неизгладимо врезались цифры потерь. Оборонительные орудия уже вступили в бой. Они засекали плазменные шлейфы в небе, вращались, выискивая жаркие искорки перед этими шлейфами, рассчитывали траекторию преломления лазерного луча и выплевывали в небо смерть. Невезучие корабли превращались в белые ослепительные вспышки и рассыпались миллионами гаснущих искр. Десяток, еще десяток. Прежде чем орудия потеряли возможность ловить цели, они сбили около 50 кораблей. Это было слишком мало. Клавейн помнил, что по плану из этой волны после вхождения в атмосферу должны уцелеть по меньшей мере 400 кораблей. Что бы ни предпринимала Голиана, теперь это не имело значения. Его снова поразил этот парадокс. Голиана способна на те же соображения, что и Уоррен. Она должна была с самого начала понимать, что ее провокации приведут к штурму, которого ей нипочем не отразить. К штурму, который закончится уничтожением гнезда. Уцелевшие корабли теперь выравнивали строй, закладывали длинные низкие виражи, неслись к гнезду со всех сторон. Солдаты у них на борту подвергались тяжелым перегрузкам, но они были к этому готовы. В их сердечно-сосудистую систему были встроены имплантаты единственного разрешенного коалицией типа. Первые корабли приблизились на сверхзвуковой скорости, описывая дуги. Повсюду черви пытались схватить их в воздухе, но роботы были слишком медлительными, чтобы поймать десантный корабль. Люди Голианы, заняв позицию пушек, изо всех сил старались отогнать врага. Клавейн сжимал ружье, но пока не стрелял. Лучше поберечь заряд до того момента, когда появится верная цель. Первые корабли наверху сделали поворот на 180 градусов, направив нос в самоубийственном броске прямо на гнездо. Затем они раскрылись, из них посыпались пилоты в пухлых скафандрах. Непосредственно перед падением вокруг пилота возникал черный баллон, поглощающий удар. Как будто ягоды черники катились по гнезду. Но баллоны сдулись так же быстро, как и надулись, и вот уже пилоты стоят на земле. У каждого пилота, теперь они превратились в солдат, имелась подробнейшая компьютерная карта гнезда. Позиции врага изображались в реальном времени по данным со спутников. Клавейн спрятался за купол, прежде чем ближайший солдат взял его на прицел. Начался ближний огневой бой. Пришлось оставить это людям Голианы. Те сражались как дьяволы, и они были организованы не хуже нападающих. Но их оружие и облачение просто не годились для этой схватки. Камуфляж был эффективен против единичного врага или массы врагов, движущихся в одном направлении. А сейчас, когда Клавейна окружали солдаты коалиции, скафандр буквально обезумел, пытаясь принять сразу несколько расцветок, словно хамелеон в зеркальном лабиринте. Небо приобрело диковинный темно-пурпурный цвет. Над гнездом распространялся фиолетовый туман. Голиана применила какой-то тип химической дымовой завесы, непроницаемой для инфракрасных и видимых лучей, — решил Клавейн. Вещество скроет гнездо от спутников-шпионов, а еще оно, должно быть, прилипает только к вражескому камуфляжу. Этого Уоррен не предвидел. Голиана получила небольшое преимущество. Из тумана выступил солдат, направив жуткое темное дуло на Клавейна. Камуфляжный скафандр был покрыт круглыми ярко-лиловыми пятнами, мешавшими маскировке. Человек выстрелил, но заряд пропал зря. Клавейна спас скафандр. Клавейн ответил тем же. Его соотечественник упал. Он подумал, «Фактически то, что я сейчас делаю, не предательство. Пока еще нет. Пока что это всего лишь самозащита». Подстреленный им человек еще не умер. Клавейн пробрался сквозь пурпурную завесу и опустился на колени рядом с солдатом. Он старался не смотреть на рану. «Ты меня слышишь?» Раненый не ответил, но Клавейн вроде бы увидел движение губ за визором. Это был совсем еще ребенок. Едва ли он помнил последнюю войну. «Ты должен узнать кое-что», — продолжал Клавейн. «Тебе известно, кто я?» Он подумал, можно ли узнать его в дыхательной маске, а потом решил бросить затею. Можно заявить, что он Невил Клавейн, но чего он этим добьется? Через несколько минут, если не секунд, солдат умрет. Никакой пользы не будет, если он узнает, что в бой его повели обманом, и он пожертвовал жизнью ради неправого дела. Во Вселенной и так слишком много жестокости. Клавейн направился к центру гнезда, чтобы еще кого-нибудь убить, прежде чем превосходящее число враги прикончат его самого. Но этого не случилось. «Тебе всегда везло», — произнесла Галиана, склонившись над ним. Они снова находились под землей, глубоко в недра гнезда. Судя по обстановке, это был медицинский отсек. Клавейн лежал на кровати, полностью одетый, не хватало только камуфляжного скафандра. Комната с серыми стенами имела форму чайника и была опоясана круглым балконом. «Что произошло?» «Тебя ранили в голову, но ты будешь жить». Он попытался сформулировать нужный вопрос. «А как штурм?» «Мы отразили три атаки. Разумеется, понесли тяжелые потери». На балконе стояло три десятка серых коек, немного углубленных в нише, набитые серым же медицинским оборудованием. Все они были заняты. Столько сочленителей вместе Клавейн еще ни разу не видел. Некоторые, похоже, были на пороге смерти. Клавейн ощупал голову. На спутанных волосах засохла кровь, тело несколько онемело, но могло быть гораздо хуже. Он чувствовал себя нормально, ни провалов в памяти, ни афазии. Когда попытался встать, тело послушалось, лишь слегка закружилась голова. «Ора не остановится на этом, Галиана!» «Я знаю», — она помолчала. «Будут новые атаки». Подойдя к перилам, ограждавшим балкон, Клавейн взглянул вниз. Он ожидал увидеть какие-нибудь загадочные лечебные устройства, но в центре комнаты зияла пустая яма с гладкими серыми стенами. Он содрогнулся. Воздух здесь был холоднее, чем в других виденных им частях гнезда. Стоял резкий медицинский запах, напомнивший ему о госпитале для выздоравливающих на Деймосе. Но еще сильнее. Клавейн задрожал, когда увидел, что некоторые из раненых, из мертвых, были едва старше детей, которых он посетил несколько часов назад. Возможно, здесь и те ребята, мобилизованные прямо из детской, вооруженные боевыми навыками через свои новые имплантаты. «Что ты собираешься предпринять? Знаешь же, что тебе не победить. Уоррен в этих атаках потерял ничтожную часть своих сил, а здесь все выглядит так, словно погибла половина гнезда». «Дело обстоит намного хуже», — сказала Галиана. «Что ты имеешь в виду?» «Ты еще не совсем готов, но я смогу показать тебе через минуту». Он почувствовал, что леденеет. «Что значит, ты не совсем готов?» Галиана взглянула ему в глаза. «Ты получил серьезное ранение в голову, Клавейн. Сама рана была невелика, но внутреннее кровотечение... Если бы мы не вмешались, ты бы погиб». Прежде чем он успел задать неизбежный вопрос, она ответила сама. «Мы сделали тебе небольшую инъекцию наномедов в мозг. Они легко устранили повреждения. Но мы предусмотрительно позволили им расти». «Вы поместили мне в мозг репликаторы?» Не стоит так пугаться. Они уже растут, распространяются и устанавливают взаимодействие с вашими существующими нервными схемами. Но они составляют лишь ничтожную часть глиальной массы, несколько кубических миллиметров во всем мозгу. Он подумал, а вдруг это блеф? «Я ничего не чувствую». «И не должен. Почувствуешь примерно через минуту». Она указала на пустую яму в центре комнаты. «Там ничего нет». Но не успел Клавейн произнести эти слова, как понял, что ошибся. В яме что-то было. Моргнув, он отвел взгляд, но, снова посмотрев в яму, увидел. Сначала призрачный, молочно-белый предмет с каждой секундой становился ярче, принимал четкие очертания. Это была трехмерная структура, сложная, как клубок белковой молекулы. Паутина из петель ответвлений, из узлов и тоннелей в призрачном обрамлении красной коренной породы. Внезапно он понял, что перед ним. Карта гнезда в недрах Марса. Как и подозревала коалиция, база была расширена, она стала гораздо просторнее и ушла глубже в Землю, но также и распространилась вширь, больше, чем можно было себе представить. Клавейн попытался запечатлеть в памяти хотя бы часть увиденного. Рефлекс собирания информации оказался сильнее сознательной мысли, что он никогда уже не увидит Деймос. «Наномеды в мозгу установили связь с вашей зрительной корой», — объяснила Голиана. «Это первый шаг на пути к транспросвещению. Теперь ты можешь видеть сгенерированные машинами образы, раскодируемые полями, через которые мы движемся. По крайней мере, большинство этих образов». «Скажи, что ты не планировала это, Голиана! Скажи, что не намеревалась при первой возможности запихнуть мне в голову машины!» «Нет, я не собиралась этого делать. Но я не могла позволить твоим фобиям помешать мне спасти тебе жизнь». Изображение усложнялось. В тоннелях появились светящиеся точки, некоторые медленно двигались по лабиринту. «Что это?» «Ты видишь местонахождение сочленителей», — ответила Голиана. «Что, нас тут не так много, как тебе представлялось?» Клавы насчитал во всем комплексе не более 70 огоньков. Он поискал скопление, соответствующее комнате, в которой находился сам. Вот она. 20 ярких точек, среди них одна потусклее. Это он, разумеется. На верхнем этаже гнезда горстка людей. Либо при штурме обрушилась половина туннелей, либо Голиана сама приказала завалить их. «А где все остальные? Где дети?» «Большинство погибли». Она помолчала. «Ты был прав, Клавейн, полагая, что мы торопились приобщить их к транспросвещению». «Зачем?» «Это единственный выход отсюда». Изображение снова изменилось. Теперь все огоньки были связаны между собой мерцающей нитью. Структура сети постоянно перестраивалась, как в калейдоскопе. Время от времени это происходило слишком быстро, чтобы Клавейн мог быть уверен, возникало нечто вроде симметричного геометрического узора. Затем узор растворялся в мерцающем хаосе непоседливой структуры. Он присмотрелся к узелку, обозначавшему Голиану, и понял. Даже разговаривая с ним, она поддерживала связь с остальными жителями гнезда. Затем в центре изображения появилось нечто очень яркое, похожее на крошечную звезду, и по сравнению с ней мерцающая сетка сделалась бледной, почти невидимой. «Сетка стала всеобщей», — пояснила Голиана. «Яркий свет символизирует ее единство, единство в транспросвещении. Смотри». Яркий огонек, самое прекрасное и манящее, что доводилось когда-либо видеть Клавейну, выпустил луч в направлении одинокого огонька, который изображал самого Клавейна. Луч пробивался сквозь матрицу, приближаясь с каждой секундой. «Новые структуры в твоем мозгу почти закончили развиваться», — объяснила Голиана. «Когда луч прикоснется к тебе, ты вступишь в частичную интеграцию со всеми нами. Приготовься, Невилл». В ее словах не было необходимости. Свет подбирался все ближе и ближе к его огоньку, и Клавейн стиснул перила взмокшими ладонями. «Я должен возненавидеть тебя за это», — сказал Клавейн. «Почему же еще не возненавидел? Ненависть — всегда самый легкий путь». «Потому что теперь это не имело значения. Его прежняя жизнь осталась позади». Он протянул руки Голиане. Нужно было за что-то ухватиться, защититься от надвигающегося удара. Голиана сжала его руку, и мгновение спустя он познал транс-просвещение. Ощущение было потрясающим, не болезненным, не страшным, но абсолютно новым. Он буквально начал думать иначе, чем думал несколько микросекунд назад. Потом, когда Клавейн пытался мысленно описать происшедшее, он понял, что слова не годятся для этого. И неудивительно. В процессе эволюции язык приспособился передавать многие понятия, но не такие, как переход от индивидуальности к сети, состоящей из множества личностей. Но если он не мог передать суть происшедшего, то, по крайней мере, мог изобразить его метафорически. Он будто стоял на берегу океана, и гигантская волна накрыла его. Какое-то время Клавейн пытался добраться до поверхности, пытался не наглотаться воды. Но поверхности не было. Океан, объявший его, простирался бесконечно во всех направлениях. Клавейну оставалось лишь подчиниться. Но шли минуты, и это пугающее, незнакомое превращалось в нечто приемлемое. Начинало даже казаться, что оно успокаивает. Уже тогда он понял, что это лишь тень тех ощущений, которые переживает Голиана в каждое мгновение своей жизни. «Все в порядке», — сказала Голиана. «Пока достаточно». Волна транспросвещения отступила, как тускнеющий образ божества. У Клавейна остались лишь чувственные ощущения, больше не было прямой связи с остальными. Его сознание сокрушительно быстро вернулось к нормальному состоянию. «Ты в порядке, Невилл?» «Да». У него пересохло в горле. «Думаю, что да». «Оглянись». Он огляделся по сторонам. Комната совершенно изменилась. Изменились и все присутствующие. Преодолевая головокружение, Клавейн вышел на свет. Стены, прежде серые, были испещрены манящими узорами. Словно мрачная чаща внезапно превратилась в заколдованный лес из сказки. В воздухе, подобно вуалям, висели данные. Рисунки, диаграммы, цифры толпились вокруг коек раненых, таяли в пространстве, словно хрупкие фантастические неоновые скульптуры. Когда он двинулся навстречу рисункам, те, словно в насмешку, разбежались от него, как косяки сверкающих рыб. Иногда казалось, что они поют. Иногда нос его щекотали полузнакомые запахи. «Теперь ты можешь воспринимать эти вещи», — заметила Голиана. «Но они скажут тебе мало. Для этого нужно или несколько лет учиться, или встроить в мозг более мощные машины, которые создают когнитивные уровни. Мы читаем все это почти подсознательно». Сейчас Голиана была одета иначе. Клавейн по-прежнему смутно видел очертания серого комбинезона, но вокруг него появились подвижные завитки света. Они разворачивались в цепочку символов булевой алгебры. В ее волосах, словно ангелы, плясали рисунки. Едва заметная паутина мыслей связывала ее с другими сочленителями. Голиана сияла нечеловеческой красотой. «Ты сказала, что дело обстоит намного хуже», — произнес Клавейн. «А сейчас готова показать мне?» Голиана снова отвела его к Фелке. Они миновали детские комнаты, единственными обитателями которых теперь были механические зверушки. Фелка свою детскую не покидала. В прошлый раз Клавейн был потрясен при виде этой девочки, но назвать причину потрясения он бы не смог. Было что-то такое в целеустремленности, проявлявшейся в ее действиях, в нечеловеческой сосредоточенности, словно судьба Вселенной зависела от исхода ее игры. Со времени его посещения ни Фелка, ни комната не изменились. Обстановка была такой же строгой, даже угнетающей. Казалось, что Клавейн и Голиана покинули ее лишь мгновение назад, словно начало войны и нападение на гнездо, битва, в которой лишь наступила передышка, были видениями из чужого кошмарного сна. Ничто не могло отвлечь Фалку от ее занятия. И это занятие повергло Клавейна в благоговейный ужас. Раньше он видел, как она делает странные пассы. Теперь имплантаты в его голове позволили понять, какую цель она преследует. Вокруг Фалки, окружая ее словно защитный вал, высилась призрачная копия Великой Марсианской Стены. Она что-то делала со стеной. Клавейн понял, что это не точное изображение. Стена Фалки выглядела гораздо выше, чем настоящая, а ее поверхность не была невидимой мембраной, как у настоящей стены, но походила на отравленное стекло. На этой поверхности были вытравлены филигранные линии и узлы, становившиеся все меньше и меньше. Наконец они превращались в смутные очертания. Стена колебалась и меняла цвет. И теперь Клавейн видел, что Фалка реагировала на эти изменения с пугающей быстротой. Казалось, цветовые переливы предупреждали о какой-то опасности, угрожавшей части стены, и, прикасаясь к ним, действуя при помощи своего тактильного кода, Фалка могла изменять узоры, блокируя и нейтрализуя опасность, прежде чем та успевала распространиться. «Я не понимаю», — произнес Клавейн. «Думал, что мы разрушили стену, полностью уничтожили ее системы». «Нет», — возразила Голиана. «Вы лишь нанесли ей некоторый ущерб. Остановили ее рост. Лишили возможности корректно ликвидировать повреждения. Но на самом деле вы не убили ее». Клавейн понял, что Сандра Вой догадывалась об этом. Она удивлялась, как стена могла просуществовать так долго. Голиана рассказала ему все остальное. Как им удалось 15 лет назад установить связь гнезда со стеной при помощи оптических кабелей, проложенных глубоко под занятой червями зоной. «Мы приостановили разрушение стены при помощи программ, выполняемых примитивными машинами», — говорила она. «Но когда родилась Фалка, мы обнаружили, что она может выполнять эту работу не хуже компьютеров, в каком-то смысле даже эффективнее. Казалось, ей даже лучше от этого становилось. Словно в стене она нашла...» Голиана помолчала несколько мгновений. «Я хотела сказать, нашла друга». «И почему же не сказала?» «Потому что стена всего лишь машина. А это значит, что если Фалка имеет с ней что-то общее, кто же тогда она сама?» «Одинокий ребенок. Вот кто». Клавейн наблюдал за манипуляциями девочки. «Кажется, она двигается быстрее, чем раньше. Это возможно?» «Я же сказала тебе. Ситуация ухудшилась. Фалке приходится работать напряженнее, чтобы удержать стену от разрушения». «Должно быть, Уоррен задел стену», — предположил Клавейн. «Возможность разрушения всегда фигурировала в наших планах новой войны как случайное обстоятельство. Но я не думал, что это произойдет так скоро». Он снова посмотрел на Фалку. Ему показалось, или она в самом деле ускорила движение с того момента, как взрослые вошли в комнату. «Как думаешь, долго еще она выдержит?» «Не слишком», — ответила Голиана. «Откровенно говоря, я думаю, что она уже потерпела поражение». Это была правда. Взглянув пристальнее на призрачную стену, Клавейн заметил, что ее верхний край уже не является математически строгим кольцом. Там образовались десятки крошечных дыр с зазубренными краями, которые все расширялись. Фалка уделяла все больше внимания этим отверстиям. Она приказывала структуре стены подводить энергию и строительные материалы к этим критическим точкам. Когда Клавейн представлял себе, какими процессами управляет на расстоянии Фалка, ему становилось страшно. Внутри стены располагалась лимфатическая система, на периферии к ней присоединялись подводящие шланги диаметром от нескольких метров до долей миллиметра. Жестами девочка устанавливала связь между поврежденными участками и фабриками, расположенными в толще стены, которые производили требуемый тип роботов. Голиана сказала, что Фалка более 10 лет удерживала стену от распада, но большую часть этого времени Ее противниками были лишь естественный процесс ветшания и случайные повреждения. Теперь, когда стену снова атаковали, положение изменилось. В этой игре у нее не было шансов. Движения Фелки ускорялись, теряли плавность. Лицо оставалось бесстрастным, но по движениям глаз, все быстрее рыскавшим от одной точки к другой, можно было уловить первые признаки паники. И неудивительно. Самые глубокие трещины уже прогрызли четверть пути до основания стены, и они были слишком широки, чтобы их можно было заполнить. Стена распадалась по этим трещинам. Через них наружу уносились кубические километры атмосферы. Сначала потеря давления должна казаться неизмеримо малой, потому что у верхнего края стены цилиндр воздуха лишь чуть плотнее марсианской атмосферы. Но это лишь сначала. «Нужно уйти вглубь», — сказал Клавейн. «Когда стена рухнет, нам нипочем не выжить, если останемся у поверхности. Возникнет самая мощная торнадо в истории». «А что предпримет твой брат? Сбросит на нас ядерную бомбу?» «Нет, вряд ли. Уоррен хочет завладеть всеми технологиями, которые ты скрываешь. Он дождется, когда стихнет полевая буря и нападет на гнездо с армией в сотню раз больше, чем вы видели до сих пор. Ты не сможешь сопротивляться, Галиана. Если повезет, ты попадешь в плен». «Пленных не будет», — твердо сказала Галиана. «Собираетесь погибнуть в бою?» «Нет. И массовое самоубийство также не входит в наши планы. В этом нет необходимости. К тому времени, когда твой брат доберется сюда, в гнезде никого не останется». Клавейн вспомнил о червях, окружавших их, о том, как малы шансы оказаться в безопасности, если придется идти мимо роботов. «Секретные тоннели под зоной червей. Надеюсь, ты говоришь серьезно». «Серьезно, как никогда», — ответила Галиана. «Да, существует секретный тоннель. Оставшиеся дети уже прошли по нему. Но он расположен не под зоной червей». «Где же тогда?» «Немного дальше отсюда». Когда они снова проходили через медицинский центр, там было пусто. Лишь несколько роботов с лебедиными шеями терпеливо дожидались новых пострадавших. Клавейн и Галиана оставили Фелку чинить стену. Ее руки мелькали с безумной быстротой. Она пыталась отдалить крах. Клавейн уговаривал ее идти с ними, но Галиана сказала, что он напрасно тратит время. Девочка скорее умрет, чем расстанется со стеной. «Ты не понимаешь», — объяснила Галиана. «Ты наделяешь ее человеческими качествами. Поддержание существования стены — единственное занятие в ее жизни. Это для нее важнее любви, боли, смерти, всего, что я или ты считаем человечным». «А что случится с ней, если стена рухнет?» «Ее жизнь закончится». Он оставил девочку неохотно, сгорая от стыда. С точки зрения логики, это был лучший выход. Без помощи Фелки стена рухнула бы гораздо быстрее, и они наверняка погибли бы вместе с безумной девочкой. Насколько глубоко им нужно спрятаться, чтобы не засосало в воронку? Останется ли невредимой хотя бы часть гнезда? Коридоры, по которым они спускались, были такими же серыми и холодными, как прежде. В стенах не было энтопических генераторов, на которые реагировали имплантаты в голове Клавейна. И даже светлая аура Галианы исчезла. Они встретили лишь нескольких сочленителей, и те, похоже, двигались в том же направлении — вниз, к основанию гнезда. Эта территория была незнакома Клавейну. Куда же ведет его Галиана? «Если у тебя с самого начала имелся выход, почему ты сразу не отправила туда детей?» «Я же сказала, что мы не могли так быстро приобщить их к транспросвещению. Чем младше дети, тем сложнее с этим», — объяснила Галиана. «Но теперь...» «Ждать больше нельзя, верно?» Наконец они оказались в комнате с таким же эхом, как и в ангаре наверху. Здесь было темно, за исключением нескольких светлых островков. Но в тени Клавейн различил поврежденное землеройное оборудование, погрузочные поддоны, краны и деактивированных роботов. Пахло озоном. Здесь продолжалась какая-то деятельность. «Это завод, на котором строятся корабли?» — спросил Клавейн. «Да, мы делаем здесь кое-какие части», — подтвердила Голиана. «Но это было побочное производство». «А основное?» «Основное — это тоннель, разумеется». Голиана включила свет. В дальнем конце помещения, куда они направлялись, находилось несколько цилиндрических предметов с заостренными концами, напоминавших гигантские артиллерийские снаряды. Они стояли на рельсах, друг за другом. Рядом с верхушкой первого снаряда в стене виднелось темное отверстие. Клавейн хотел было что-то спросить, как вдруг раздалось громкое гудение, и первый снаряд исчез в дыре. Остальные, их осталось три, медленно подъехали к дыре и остановились. Сочленители ждали своей очереди, чтобы забраться внутрь. Он вспомнил слова Голиана о том, что в гнезде никого не останется. «Что здесь происходит?» «Это путь из гнезда», — объяснила Голиана. «И с Марса. Хотя, думаю, ты уже сам кое о чем догадался». «С Марса не сбежать», — возразил Клавейн. «Заграждение работает надежно. Разве ты не убедилась в этом после гибели своих кораблей?» «Корабли были отвлекающим приемом», — сказала Голиана. «Мы хотели внушить вам, что по-прежнему пытаемся улететь. А на самом деле наш путь уже действовал». «Дорого же вам обошелся этот отвлекающий прием». «Не так уж дорого. Я солгала тебе, сказав, что мы не проводили клонирование. Мы занимались этим, но лишь для того, чтобы создавать тела без мозга. Еще до старта корабли были полны трупов». В первый раз с той минуты, как Клавейн покинул Демос, он улыбнулся. Ему показался забавным столь явный перекос в мышлении Голианы. «Разумеется, была еще одна цель», — добавила она. «Эти корабли провоцировали вас на прямую атаку гнезда». «Значит, все было задумано заранее». «Да. Нам требовалось привлечь ваше внимание, чтобы вы сосредоточили вооруженные силы на низкой орбите, поблизости от гнезда. Разумеется, мы надеялись, что нападение начнется позже, но мы не знали о заговоре Уоррена». «Значит, вы что-то замышляли». «Вот именно». Следующий снаряд нырнул в дыру, на впускных рельсах потрескивал озон. Теперь снарядов осталось только два. «Мы можем поговорить позже. Времени мало». Она создала в его визуальном поле изображение стены, наполовину испещренной гигантскими трещинами. «Она рушится». «А Фелка?» «Все еще пытается спасти ее». Он взглянул на сочленителей, которые забирались в первый снаряд, и попытался угадать, куда они полетят. «Может, это какое-нибудь знакомое ему убежище?» А может, край столь же запредельный для его понимания, как и загробный мир. Найдутся ли у него силы выяснить? Возможно. В конце концов, ему нечего терять. Он наверняка не вернется домой. Но если он последует в изгнание за Голианой, то всегда будет мучиться от мысли, что бросил Фелку. Ответ, когда он пришел, оказался прост. «Я возвращаюсь за ней. Если ты не можешь меня ждать, не жди. Но не пытайся остановить». Голиана медленно покачала головой. «Даже если ты ее спасешь, она не поблагодарит». «Может быть, позже», — ответил он. Было такое чувство, будто он возвращается в горящий дом. Если вспомнить, что говорила Голиана о Фелке, что, строго выражаясь, девочка мало чем отличается от автомата, его поступок не имеет смысла, это просто самоубийство. Но если он ее бросит, то сам перестанет быть человеком. Он совершенно неверно понял слова Голиана о том, что девочка дорога сочленителям. Решил, что они привязаны к ней. А Голиана имела в виду, что этот ребенок обеспечивает их существование. Теперь, когда гнездо покинуто, в ней больше не нуждаются. Неужели Голиана сама стала холодна, как машина? Или она всего лишь до крайности реалистична? После одного-двух ошибочных поворотов он нашел детскую и комнату Фелки. Его имплантаты снова создавали в воздухе призрачные картины. Теперь огромные расщелины в стене достигали поверхности Марса, От стены откалывались куски размером с айсберг. Они лежали на марсианской пыли, словно гигантские осколки стекла. Это была не просто очередная трудная фаза игры. На сей раз Фелка была не в силах победить, и было видно, что она все понимает. Девочка по-прежнему неистово размахивала руками, но лицо покраснело, его исказила гримаса обиды, гнева и страха. Казалось, она впервые заметила чужое присутствие. «Что-то проникло сквозь ее скорлупу», — решил Клавейн. «Впервые за многие годы произошло событие, с которым она не смогла справиться. Событие, угрожающее разрушить аккуратную геометрическую вселенную, созданную ею для себя. Может быть, она и не отличала его лицо от лиц остальных людей, окружавших ее, но она наверняка поняла что-то. Поняла, что мир взрослых гораздо больше ее мира, и что только оттуда может прийти спасение». А затем она сделала вещь, которая потрясла Клавейна до глубины души. Она взглянула ему прямо в глаза и протянула руку. Но он ничем не мог ей помочь. Потом ему показалось, что прошли часы, хотя на самом деле миновало минут 20-30, Клавейн обнаружил, что снова может нормально дышать. Они покинули Марс. Галиана, Фелка и он, летя в последнем снаряде. И они были еще живы. Вакуумный туннель, по которому двигался снаряд, представлял собой неглубокую дугу, пробуренную в толще Марса и соединившую две точки его поверхности. Туннель выходил наружу на расстоянии 2000 километров от гнезда, далеко за пределами стены, где атмосфера была такой же разреженной, как и на всей планете. Для сочленителей пробурить туннель было не слишком трудной задачей. Подобный коридор невозможно было бы создать на планете, поверхность которой образована тектоническими плитами, но под литосферой Марса находился неподвижный пласт коры. Им не пришлось даже беспокоиться об отходах. С помощью каких-то фокусов с пьезоэлектричеством извлеченный грунт сжимали, сплавляли и использовали для укрепления стен тоннеля. И эти стены выдерживали чудовищное давление. Снаряд непрерывно ускорялся, и ускорение составляло 3 единицы за 6 секунд. Сиденья наклонились назад и обхватили пассажиров. К ногам было приложено давление, чтобы поддерживать кровоток мозгу. И все же было тяжело думать, не то что двигаться. Но Клавейн знал, что самым первым космоплавателям в их вылазках за пределы Земли приходилось выдерживать и не такие перегрузки. И он испытал подобные мучения на войне, при запусках боевых ракет. Двигаясь со скоростью 10 км в секунду, они достигли поверхности и вылетели через замаскированный люк. На миг в них вцепилась атмосфера, но почти сразу же Клавейн почувствовал замедление. Разгон закончен. И действительно, поверхность Марса быстро удалялась. Через 30 секунд они очутились в космосе. «Сенсорная сеть заграждения не может засечь нас», — сказала Галиана. «Вы расположили лучшие спутники-шпионы прямо над гнездом. Тут, Клавейн, вы дали маху. Не зря мы старались привлечь ваше внимание, выпуская корабли. Сейчас мы далеко за пределами чувствительности ваших сенсоров». Клавейн кивнул. «Но когда мы удалимся от поверхности, нам все равно не сдобровать. Мы будем выглядеть просто как корабль, пытающийся уйти в дальний космос. Может, сеть обнаружит нас не сразу, но в конце концов это все же случится». «Это случилось бы», — возразила Галиана, — «если бы мы действительно направлялись в дальний космос». Рядом с ним пошевелилась Фелка. Она впала в нечто вроде кататонии. Разлука со стеной подорвала самые основы ее существования. Теперь она летела в бездну бессмыслицы. «Возможно, — подумал Клавейн, — она будет падать туда вечно. Если так, то он лишь отдалил ее гибель. Неужели все так плохо? Может, он зря тешит себя надеждой, что когда-нибудь роботам Галианы удастся исправить вред, который им подобные нанесли 10 годами ранее. Конечно же, они и могут попытаться. Это зависит от того, куда направляется корабль. Сначала Клавейн решил, что цель — одной из гнезд сочленителей в Солнечной системе, хотя не похоже, что пассажиры доживут до конца путешествия. При скорости 10 км в секунду — это может занять вечность. «Куда ты нас везешь?» — спросил он. Галиана мысленно отдала некую команду, и корпус снаряда, казалось, стал прозрачным. «Туда», — указала она. Далеко впереди возникло какое-то пятно. Галиана увеличила изображение, и объект стал виден лучше. Темный, бесформенный, похожий на Деймос, только без укреплений. «Фобос», — произнес пораженный Клавейн. «Мы летим на Фобос». «Да», — ответила Галиана. «Но как же черви?» «Червей больше нет». Она говорила с тем же терпением учителя, с каким Ремонтуар не так давно разговаривал с Клавейном на ту же тему. «Ваши попытки изгнать червей потерпели неудачу. Вы сочли, что и наша последующая попытка также провалилась. Но мы лишь хотели заставить вас думать так». На мгновение он лишился дара речи. «Так все это время на Фобосе были твои люди?» «Да, с момента прекращения огня. И они не теряли времени». Фобос изменился. Было снято несколько верхних слоев, и открылось блестящее устройство, спрятанное в его центре, готовое к полету. Клавейн в жизни не видел ничего подобного, но назначение этой вещи было очевидно. Ничего похожего не было создано за всю историю человечества. Перед ним был звездолет. «Скоро отправимся», — сообщила Галиана. «Разумеется, нас попытаются остановить. Но сейчас их силы сосредоточены у поверхности, так что не выйдет. Мы оставляем Фобос и Марс и посылаем сообщение другим гнездам. Если они смогут вырваться и добраться до нас, мы заберем и их. Мы улетаем из этой системы». «Куда вы направляетесь?» «Ты хотел сказать, куда мы направляемся? Ведь ты летишь с нами». Она сделала паузу. «Есть несколько подходящих систем. Наш выбор зависит от траектории кораблей коалиции, которые отправятся в погоню». «А как насчет демархистов?» «Им нас не остановить». Это было сказано с абсолютной уверенностью. «Что означает эта уверенность? Демархисты знают о корабле?» «Возможно. Давно ходят слухи о том, что демархисты и сочленители ближе, чем хотят казаться». «А изменения орбиты, вызванные червями?» «Это побочный результат нашей работы», — сказала Галиана. «Ничего не могли с этим поделать. Каждый раз, посылая баллон к Фобосу, мы сталкивали его на новую орбиту. Даже после того, как мы отправили 1000 баллонов, эффект был мизерным. Скорость Фобоса изменилась меньше, чем на 0,1 миллиметра в секунду. Но скрыть это было невозможно». Она посмотрела на Клавейна с некоторой озабоченностью. «Прибудем через 3 с лишним минуты. Ты хочешь жить?» «Что?» «Подумай вот о чем. Длина трубы на Марсе — 2000 километров, и это позволило нам разгоняться в течение 6 минут. Поэтому ускорение там не превысило 3G. Но на Фобосе для такой трубы просто нет места. Мы будем тормозить гораздо резче». У Клавейна волосы на затылке встали дыбом. «Насколько быстро?» «Полное торможение за 1/5 секунды». Галиана дала ему время осмыслить услышанное. 5-кратная перегрузка. «Мне этого не выдержать». «Да, сам бы не выдержал. Но у тебя в голове имплантаты. Они еще успеют построить в мозгу структурирующую сетку. Я заполню кабину пеной. Мы все умрем, но ничего непоправимого не произойдет. На Фобосе все исправят». «Это не просто структурирующая сетка, да? Я стану похожим на тебя. Исчезнут все различия». «Да. Ты станешь сочленителем». Галиана едва заметно улыбнулась. «Процедура обратима. Просто никто еще не захотел вернуться назад». «И ты еще говоришь, что все это не было задумано?» «Это не так. Но я и не жду, что ты мне поверишь. Хотя, не знаю, имеет ли это значение. Ты хороший человек, Клавейн. Ты можешь принести пользу транспросвещению. Возможно, подсознательно я, то есть мы, Ты всегда надеялась, что дело этим кончится». Голиана улыбнулась. Клавейн посмотрел на Фобос. Даже без увеличения тот стал явно больше. «Очень скоро они прилетят. Хотелось бы поразмыслить об этом подольше, но время было не на их стороне». Клавейн взглянул на Фелку и подумал, кому из них это путешествие кажется более странным. Фелке с ее поиском смысла жизни без ее возлюбленной стены или его путешествие в транспросвещение. Так получилось, что ни то, ни другое не будут легкими. Но вместе, возможно, они найдут способы помочь друг другу. Сейчас ему оставалось надеяться только на это. Клавейн согласно кивнул, готовый к тому, что рой машина путает его мозг. Он был готов дезертировать. Аластер Рейнольдс. «Великая марсианская стена». Повесть читал Олег Булдаков.